В далеком Дреноре, в орчем клане северных волков, родилась девочка, которую родители Зуру и Келкар, сына Ракиша, нарекли Дрекой. На церемонию благословления собрался весь клан. И вождь северных волков Гарат объявил, что малышка отныне находится под его защитой. Честь благословления девочки вождь поручил своему сыну, малышу Дуратану. «Я надеюсь, ты вырастешь сильный и здоровый», — улыбнулся тот. «И будешь хорошо сражаться». Однако собравшиеся орки взирали на новорожденную скептически. По их мнению, она была слишком хрупкая и тщедушна, да еще и кашляла постоянно. Сумеет ли она выжить-то в клане? Лишь старая шаманка не торопилась с суждением. Приблизившись к Дуратану, державшему Дреку на руках, Рачиха молвила: «Возможно, ты слишком слаба, дитя. Или же предки и духи стихий задумали для тебя особенную судьбу. Я прошу благословения духу земли, воздуха, огня, воды и лесов для этого ребенка. Да оградят ее предки от бед». Бежали года. Дрек многих удивило тем, что выжил. И все же они думали, как о болезненной, не способной в полной мере участвовать в жизни клана. Девочка всеми силами пыталась доказать обратное, но сородичи просто цыкали на нее, прося не путаться под ногами. Однажды загорелась изба в стойбище клана, и орки немедленно бросились тушить пожар. Попыталась поднять тяжелое ведро с водой и Дрека, но ее скрутил новый жестокий приступ кашля. «Тьфу, что за хилое жалкое создание!» — прозвучал презрительный голос. И подле Дреки вырос здоровенный незнакомый орк. «Я всегда говорил, что северные волки слишком мягкосердечны. Если бы ты родилась в клане Черной горы, малявка, я бы сам утопил тебя сразу после рождения. Но мы так не делаем, Чернорук», — возразили неистовому орку сородичу Дреки. «Пойдем, потушим этот пожар». Размазывая по лицу слезы и непрерывно кашля, девочка бросилась к родительской хижине. Мать немедленно уложила ее в постель, накрыла теплыми шкурами. «Мама, это всего лишь дым. Я здорова», — не унималась Дрека. «У меня уже год не было приступов кашля. Ненавижу то, как они смотрят на меня. Они все, я не хочу их жалости. Я хочу, чтобы они гордились мной. Я хочу, чтобы вы с отцом гордились». У хижины послышался голос вождя. Зура немедленно поспешила навстречу Гараду. Съежившись под шкурами, Дрека слышал каждое слово, произносимое снаружи. Гарад мягко, но твердо наказал их семье перебраться на самую окраину стойбища, ближе к озеру. «Что? Переехать? Почему?» — поразилась мать. А девочка рывком села на лежанке, страшась услышать ответ вождя. «Ты знаешь почему», — твердо произнес тот. «Чем ближе к центру лагеря, тем выше честь для наших воинов. А поскольку Дрека так слаба, сегодня она опять путалась под ногами, мешал нам бороться с пожаром. Особенно неудачно то, что сейчас мы принимаем редкого гостя. Чернорук прибыл сюда обсудить право на охоту. Она развела не лучшее впечатление». «Понимаю», — мой узора. «Ее слабость отражается на нашей семье и клане северных волков». Спрятав лицо в ладони, малышка тихо плакала. Семья Дреки перебралась на окраину стойбища. И каждый день девочка сидела у озера в одиночестве, вознося молитвы предкам. И однажды, по прошествии нескольких лет, она приняла твердое решение. За помощью Дрека обратилась к Кашур, матери клана. «Мою семью наказывают из-за моего хилого тела», — прочув глаза, сказала она. «Несколько лет назад вы заставили переселиться, поскольку моя слабость позорит клан. А теперь вождь Гора сказал им, что мы не можем присутствовать на празднестве Кошхар. Наверняка могущественные духи помогут сделать меня сильной и здоровой. Сделать меня достойным воином северных волков. Дрека, ты и твоя семья и раньше молились об этом благословлении», — ответил мать Кэшел. «Почему ты думаешь, что духи даруют его теперь, после стольких лет?» «Потому что это последний позор для моей семьи!» С горячностью молвил Дрэка. «Я не могу больше навлекать на них такой стыд. Я сделаю все, чтобы от меня не потребовалось. Пожалуйста, мать Кашу, ты мудрый, могущественный шаман. Прошу, скажи мне, что ей снадобье, заклятие, молитва, что угодно, лишь бы изгнать эту боль из сердец моих родителей». Наказав Дрэке дожидаться снаружи шатра, мать Кашур вызвала к духам предков и ответил ей пращур Теокрал, поведав об одном способе обрести силу, как стать истинным северным волком. Вновь кликнув сгорающую от нетерпения Дрэку, мать Кашур, вперев девушку пристальный взгляд, произнесла: «Ты можешь получить то, о чем просишь, но ты должна сделать это сама, и это будет нелегко. На самом деле, ты можешь даже погибнуть». Дрэка отшатнулась было, потрясенная до глубины души, но, взяв себя в руки, уверенно ответила: «Да будет так. Пусть я лучше умру, пытаясь стать гордой и достойной, пытаясь вернуть честь моей семьи, чем останусь существовать как есть, не способна никому помочь». «Храбрый, благородный ответ, дитя», — улыбнулся мать Кашур. «Теперь я расскажу тебе, что ты должна собрать для заклятия. Воину нужна быстрота и ловкость. Принеси мне перо из крыла ветруха, которого убьешь собственными руками, и дух его отдарит тебе этими доблестями. Воину нужны поддержка клана, поскольку не каждое испытание можно встретить в одиночку. Принеси мне рог Таубука, ведь эти животные так преданы друг другу. И ты узнаешь, как знает этот Таубук, что никогда не останешься одна. И последнее. Воину нужна сила и решительность. Принеси мне мех могучего копытня, чей дух наделит тебя собственным бесстрашием. Выследи и убей этих животных, Дрэка. Принеси мне три вещи, о которых я прошу. Из них я приготовлю обещанное снадобье, и ты станешь прославленным воином северных волков». Несмотря на неуверенное возражение родителей, Дрэка покинула селение, отправившись на поиски опасных животных в дикоземье Дренора. Зура и Келкар не надеялись, что их дочь вернется, как не верила в это и сама Дрэка. Ей никогда не позволяли охотиться, да и огонь она не часто разводила. Как назло, над равниной разразилась буря, а молодой арчихе пришлось спешно искать себе укрытие. Сохранившись в пещере, Дрэка тяжело вздохнула. Если она не сможет справиться с простыми житейскими делами, как ей удастся выполнить столь тяжелое задание? Но хотя тело ее было слабым, ум и дух оставались сильны. Оставаясь в пещере, она попробовала сооружать силки, дабы на завтра поймать в них добычу. Заметив, как молния ударила в сухое дерево, недалече от пещеры, Дрэка опрометью метнулась к ней, отломила горящую ветку. Теперь у нее был огонь, и пещера согрелась. В последующие дни Дрэка училась выживать в дикоземье и добилась определенных успехов. На то, чтобы освоить нехитрый прием охоты, ей понадобилось больше месяца. Но теперь она готова была принять свой первый вызов – отыскать ветруха. Девушка знала, что днем эти огромные хищные птицы охотятся на равнинах Награнда, но каждый вечер возвращаются в лес Таракар. Лишь заметив приближающуюся Дрэку, ветрух набросился на нее, но одним единственным ударом копья арчиха пронзила птице грудь и сама поразила содеянным. Вознеся благодарственную молитву духу ветруха, она взяла в руки перо птицы, сознавая, что находится ныне на шаг ближе к становлению истинным воином клана Северных Волков. Дрэка гордилась собой, но сознавала, что самое сложное впереди. Добыть рог Талбука будет нелегко. Талбуки были опасны тем, что атаковали противника всегда стадом, вступаясь за раненого сородича. Приближаясь к стаду, Дрэко терзал сомнениями. Охота на Талбука – испытание для здоровых, сильных орков, которые не чета ей. Но как бы то ни было, ей необходимо что-то придумать, чтобы выполнить задание. И Дрэко была полна решимости добиться этой цели. В течение последующего месяца Дрэко просто наблюдала за стадом Талбуков. Примечала, где те едят, где спят. Наблюдала за их привычками. И поняла, наконец, что нужно сделать. Но когда она начнет действовать, нужно быть готовой к тому, что события станут развиваться стремительно. Так, оставив веревочную петлю на тропе, по которой стадо шло на водопой, сохранившееся на дереве, Дрэко дождалась, пока один из Талбуков вступит в ловушку. После чего силой дернула за веревку. Самец упал на землю. А Дрэко, ни мешка, ни секунды, метнулась к нему, ударила копьем в голову. Умирающий Талбук сумел мотнуть головой, рассечь арчихе руку. Остальные животные с угрозой глядели на нарушительницу спокойствия, явно готовясь атаковать ее. На память Дрэке пришли слова матери. «Талбуки поддерживают друг друга, но убегут от хищника, убившего одного из их стада». Посему, стоя над телом мертвого животного, арчиха постаралась выглядеть как можно более устрашающе и зарычала на поступающих Талбуков. Немедленно те бросились на утек. Лишь тогда Дрэко позволила себе перевести дух. Отрубив рог Талбука, она обрела второй из необходимых для зелья компонентов. Прошел еще месяц, когда Дрэко добралась наконец до земель, пребывающих в тени Ашугана, дабы отыскать могучего копытня. Последние были куда сильнее Талбуков и Ветрухов, и не ведали они страха. Множество орков погибло под копытами этих тварей, в честь которых те и получили свое имя. Дрэко знала, что ей придется применить все свои знания, чтобы не разделить участь несчастных орков. Она должна была наблюдать за стадом копытней и придумать план. Наконец, внимательно осмотрев ущелье, Дрэко начала действовать. Бросая камни в копытне, пасущегося поодаль от остальных, она весьма разозлила тварь. И та, чертя голову, стремилась к обидчице. Последняя, не ожидая от животного такой прыти, едва успела отпрыгнуть в сторону. Копытень ударил головой в скалу, рухнул замертво. Дрэко срезал немного шерсти животного, обратив взор к небесам, возвестила. «Теперь я могу вернуться домой, передать эти вещи матери Кашур и стать истинным воином клана Северных Волков!» Вернувшись в стойбище клана, Дрэко немедленно направилась в хижину матери Кашур. «Передала ей обретенные с таким трудом предметы!» «Ты сделаешь то, что обещала!» — поинтересовалась Дрэко. «Ты сваришь мне зелье, которое сделает меня гордым и сильным воином Северных Волков!» «Нет, я не стану варить зелье!» — улыбнулась мать клана. «Что?» — поразилась Дрэко. «Ответь, почему? Я сделал все, о чем ты меня просила. Пойдем со мной, Дрэко. Я покажу тебе, почему», — ответила Кашур. И, поманив девушку за собой, устремилась прочь из хижины. Они направились к озеру на окраине. Один из орков, узнавших Дрэко, попытался был обозвать ее «больным маленьким кроликом». Но девушка силой сжала ему запястье, посоветовала замолчать. И сама поразилась собственному поступку. Все получилось как-то само собой. Но проучный орк счел за благо поскорее убраться прочь с ее пути. Подведя Дрэко к озеру, мать Кашур велела снять ей плащ и взглянуть на свое отражение в воде. «Ты увидишь, что явит тебе дух воды», — сказала мудрая арчиха. И узрела изумленная Дрэко девушку, совсем не похожую на ту, которой она себя помнила. Лицо ее отражало решимость и внутреннюю силу. «Неужто это на самом деле я?» — выдохнула Дрэко. И мать Кашур кивнула. Да, это так, дитя. Твоя воля, твоя решимость, твое желание служить клану Северных Волков – это единственная магия, в которой ты нуждалась. Дрэк, дочь Келкара, сына Ракиша, твое назначение могли благословить духи, но цели ты достигла сама, только ты. Ты сама обрела дары Ветруха, Толбука и Копытня, быстроту и ловкость, поддержку твоего клана, а также силу и решимость.